Глава 9. Орионец. Мерцающие свечи канделябра отбрасывали причудливый рисунок на стол из темного дерева. Михаил вновь передвинул один из переливающихся небольших камней в правый верхний угол по кривому лучу, и вновь ничего не произошло. В мрачной, едва освещенной библиотеке стояла тишина. В этот поздний вечер Чернышов сосредоточенно пытался решить головоломку, а точнее, раскрыть книгу, которую купил на закрытом частном аукционе позавчера. Теперь, когда звездная капля была найдена и не нуждалась в его защите, он был вынужден остаться только сторонним наблюдателем. В эту пору, не зная, что далее делать со всем этим, Чернышов занялся вплотную изучением древних реликвий и книг, которых в этом времени было проявлено достаточно много. Это хоть немного отвлекало его от гнетущих мыслей. Обложка книги была сделана из какого-то необычного материала, похожего на затвердевшую черную смолу, и подобный материал Михаил еще не встречал ни здесь, ни на других планетах. По-обычному книга не открывалась, и жесткий контур книги как будто создавал охранный короб для нечто, лежащего внутри. На аукционе ему также выдали выписку пояснения книги от предыдущего владельца, которая гласила: «Раскрыть книгу может тот, кто знает ее тайный код. В противном случае может произойти несчастье». Насколько был осведомлен Чернышов, данная книга долгое время хранилась в захудалом аббатстве на юге Франции и только в этом году попала в Российскую империю. Темная гладкая поверхность книги-коробки была вся испещрена тонкими линиями, углублениями и кругами, по которым свободно перемещались 60 небольших камней, каким-то чудесным образом крепившиеся к ее поверхности. Камни-шпинели размером с фалангу пальца имели различные цвета. Михаил понимал, что книга открывалась только при нужной комбинации расположения драгоценных камней на поверхности книги, но у него не выходило никак разгадать ее загадку. Как только он не переставлял камни на обложке, по кругу и видел лучи солнца, очертания которого, круга с 16 лучами, отчетливо вырисовывались из причудливых тонких углублений, и по форме креста с загнутыми краями, и по другим силуэтам, которые только мог выхватить в причудливых линиях его напряженный взор. Однако короб так и не открывался. В какой-то момент Чернышов ощутил, что он в комнате не один. Библиотека находилась на первом этаже дома и была самым крайним помещением в левом крыле ротонды особняка. Еще по приходу от духоты он настежь распахнул пару окон дверей, ведущих в сад. Сбоку от себя, в темноте комнаты, не поворачивая головы, он отчетливо отметил неясное колебание тени. Его существо вмиг мобилизовалось, и он напрягся всем телом. Уже через мгновение тень оказалась около него, и Михаил почувствовал у своего виска холодное дуло пистолета. «Какая картина! Наш граф за чудесной книгой!» — произнес по-английски низкий мужской голос сбоку. Даже не шелохнувшись, Михаил сильнее выпрямился в кресле, не переводя взгляд на незнакомца в пыльном одеянии, который держал кремниевое оружие у его головы. Чернышов холодно заметил, также по-английски: «Это опять вы, Альфред?» «Я. И мне нужна эта книга», — сказал пришедший и взвел курок пистолета. «Но мне думается, что сами вы, конечно же, не отдадите ее. Оттого мне придется забрать ее силой». «Попробуйте, Альфред», — усмехнулся граф, понимая, что опять этот орионец, воплощенный в этой жизни в тело англичанина, решил помериться силой. За эти 10 лет его пребывания в 18 веке Чернышов так устал от козней этого субъекта, он чувствовал, что надо покончить с ним уже раз и навсегда. Но все прошлые разы он оставлял Альфреда в живых, так как человеколюбие Михаила не позволяло ему безжалостно расправиться с ним. Но, видимо, в трехмерном мире нельзя было действовать с позиции высшего существа. Все здесь было приземленно, и многое решалось с позиции сильнейшего. Как он устал от всего этого. Чернышов устало вздохнул, понимая, что должен прервать это воплощение орионца, но все еще колебался, зная, что его вибрации после этого упадут очень сильно. «Но я могу оставить эту книгу вам, граф», сказал вдруг англичанин орионец. «Но взамен вы должны мне отдать нечто другое». Надежда на то, что все же ему не придется убивать живое существо, хотя оно и было душой с враждебной планеты Орион, тут же окрылила Михаила. «Мне нужна тиара, а точнее звездная капля. Этот дурак Огарев потерял ее». Тело Михаила сковало ледяное напряжение. В этот миг он осознал, что орионские щеки не отвяжутся от Огаревых, как он и думал, пока не найдут каплю. «Звездная капля? Что это?» Удивился он, тут же поставив блокировку на свои мысли, ибо знал, что некоторые орионцы могли иногда считывать мысли. «Играете, досточтимый граф?» процедил Альфред, и дуло сильнее вклинилось в висок Чернышова. «А может мне спросить у зеленоглазой девки? Она явно что-то знает». Последний довод осуществить то, что давно следовало сделать, был получен. И граф понял, что другого выхода нет. Ведь орионцы верно все распознали. И оттого жизнь Наташи висела на волоске, как и свобода звездной капли. Михаил сосредоточился и начал нагнетать в своем существе нужную силу. «В прошлый раз я уже предупреждал вас, Альфред, что если вы вновь встанете у меня на пути, я убью вас», — заметил он монотонным голосом, так и несмотря на темноволосого плечистого мужчину. «Право. Бросьте свои бравые речи, ваше сиятельство. Это вы у меня на мушке, а не я». Возмутился Альфред и сильнее, в бешенстве, надавил дулом на висок противника. «Вы в этом уверены, Альфред?» «Да, я уверен», — не успел договорить англичанин, как в следующий миг молниеносным сильным ударом руки Михаил выбил пистолет из руки Альфреда и, стремительно вскочив на ноги, нанес еще один сильнейший удар по голове противника. Альфред не только не успел нажать на курок, но даже не успел вскрикнуть, так как от убийственного выпада графа упал навзничь, ударившись виском об угол стола. Стремительно наклонившись, Чернышов нанес последний смертельный удар по шее англичанина, переломив его пополам. Без единого звука противник растянулся у ног графа. Михаил недовольно посмотрел на коренастого мужчину, которого уже не раз оставлял в живых и который явно был одержим, раз посмел уже в пятый раз напасть на него. Из коридора послышался мелодичный голосок, который что-то говорил. Взгляд Михаила мгновенно уперся в прикрытую дверь библиотеки, где он находился. Он отчетливо распознал, что к двери подошли Наташа и одна из служанок. Понимая, что у него всего несколько мгновений, он резким движением схватил мертвого Альфреда за ногу и быстро перетащил его к окну. Затем, чуть поддернув портьеру, он полностью прикрыл труп длинной тканью, спадавшей на пол. Уже через минуту в библиотеку вплыла Наташа. Михаил сделал на лице непроницаемое выражение и напрягся, словно натянутая струна. Осознание того, что за его ногами лежит бездыханное тело мертвого мужчины, и девушка может увидеть это, вызвало у него холодную дрожь. Он боялся испугать ее своим поступком, ведь она точно будет считать его исчадием ада, если узнает, что он может убить человека, да еще в своем доме. Он совсем не хотел потерять в ее наивных прелестных глазах свой образ доброго, благородного графа Чернышова. Пройдя в библиотеку, девушка заметила графа не сразу, а лишь когда приблизилась к его дубовому массивному столу, за которым еще 5 минут назад он сидел. Только заметив движение у окна сбоку, она испуганно вскинула глаза, чуть развернувшись, и заметила его, застывшего в напряженной позе у длинной портьеры. «О, простите, я совсем не заметила вас, Михаил Владимирович!» Замялась девушка и приветливо улыбнулась ему. Видя, что Чернышов не двигается и упорно молчит, не сводя с нее внимательного напряженного взора, она тихо добавила. «Я потеряла свое колечко. Думаю, что поутру я оставила его здесь». Наташа невольно приблизилась к столу, решив осмотреть его. «Я не думаю, что оно здесь, Наташа. Я его не видел. Уже поздно. Идите спать», — мрачно велел мужчина, отметив, что на каминных часах уже 11:15. следующий момент пытливый взор девушки упал на вычурную необычную книгу, лежащую на темной столешнице. Она наклонилась над ней и уже через миг воскликнула. «Какое чудо! Что это за книга?» Обратилась она к нему, даже не смотря в его сторону и не спуская заинтересованного взора с диковинной обложки книги самоцветами. Первая мысль, что пришла в голову Михаила после ее слов, была следующая. Не следует ей видеть эту книгу. Она слишком опасная и непонятная для нее. «Довольно старая книга. Вам она вряд ли будет интересна», — заметил глухо Михаил, ощущая, что надобно немедленно выпроводить девушку отсюда и срочно убрать труп, пока он не начал кровоточить. Но интерес Наташи уже было не остановить. Проигнорировав слова графа, она склонилась к книге и осторожно прикоснулась пальчиками к одному из камней шпинелей. Чернышов бледнел все сильнее, чувствуя, что надо немедленно что-то делать, но грубо прогнать девушку он не мог, ибо она могла что-нибудь заподозрить. Наташа же уже взяла книгу в руки и повертела ее. «А она открывается?» Не выдержав, Михаил подошел к ней и нервно произнес: «В этом и загадка. Ее невозможно открыть. Сам бьюсь над этим уже второй день». «Неужели?» — заметила она, и тут ее пальчики нечаянно сдвинули один из камней. «Ничего себе!» «Наташа, вы бы не могли оставить меня одного. Я должен написать пару срочных писем», — уже недовольно заявил Михаил. «Я же вам сказал, что эта книга не для вас». Он уже хотел забрать книгу из ее рук, но в коридоре послышались голоса слуг. Чернышов бросил уничтожающий взор на дверь. «Я поняла», — воскликнула Наташа и, быстро положив книгу на стол, вновь подвинула один из переливающихся камней. «Надо сложить из камней некий символ или знак, и тогда коробочка откроется». Михаил опешил от сообразительности девушки и выдохнул. «Вы удивительно догадливы, моя милая девочка». «А могу я взять эту книгу к себе в комнату? Посмотреть?» — вдруг выпалила она с просящей интонацией в голосе, и ее яркие травянистые глаза уперлись в его недовольный взор. Слово «нет» застряло у него в горле, ведь ее губки сложились в кокетливую улыбку, и она ласково добавила: «Прошу вас, Михаил Владимирович, я только посмотрю. Обещаю, что буду очень осторожна с этой книгой». Чем дольше он смотрел в ее невозможно прелестные огромные глаза с темными бархатными ресницами, тем менее становилась его решимость запретить ей брать книгу. Его взор нечаянно остановился на черепаховом изящном гребне, который удерживал ее локоны сбоку. И тут в его голову вклинилась мысль о том, как разрешить все трудности по охране звездной капли и как защитить девушку от орионцев. Эта мысль была просто откровением в этот миг и явным спасением для его непростой миссии. Но сначала ему надо было что-то сделать с мертвым Альфредом, потому он тихо вымолвил, согласно кивнув: «Хорошо, возьмите книгу, но ненадолго. Я закончу с письмами и через пару часов заберу ее у вас». «Благодарю», — воскликнула довольно Наташа и тут же, схватив книгу в свои руки, направилась к двери, через плечо бросив: «Не буду вам мешать, Михаил Владимирович». «Только не открывайте ее ножом и не ударяйте ее», — громко наставительно выпалил он в ее удаляющуюся спину. «Иначе может случиться трагедия». Девушка замерла у двери и обернулась к нему. Прижав книгу к своей груди, она вновь улыбнулась ему и сказала: «Я уже поняла это, сударь. Я просто попробую поперемещать камни». «Рад, что вы все прекрасно поняли, Наташа», — кивнул он, провожая девушку настойчивым взором. Оставшись, наконец, в одиночестве, Михаил облегченно и пораженно пробормотал себе под нос: «Вот это да, Михаил Владимирович! Озарение пришло так внезапно и такое верное, и явно наилучшее решение в сложившейся ситуации». Воодушевленный своими думами, которые окрыляли его теперь, он невольно обернул взор на портьеру и снова помрачнел. Совершенно неприятная ситуация с этим англичанином давила на него, но он понимал, что другого выхода у него не было. Чернышов подошел к окну и отодвинул занавес. Его внимательный взор прошелся по мертвому Альфреду, и Михаил отметил, что крови нет. Ухватив труп за ноги, граф стремительным движением перетащил его к стенному шкафу, Далее, нажав рычаг за одной из книг, он вместе со своей бездыханной ношей зашел в открывшуюся дверь шкаф и исчез в подземельях особняка. Спустя час, преодолев под землей множественные лабиринты, длиной почти в полверсты, Михаил с трупом на плече вышел наружу у заброшенной часовни, стоявшей на берегу реки. Быстро сбросив труп в бурную воду, он мрачно наблюдал, как течение подхватило тело англичанина и понесло его вниз по реке. Когда он вернулся в дом, было уже довольно поздно. Проворно осмотрев библиотеку на наличие следов борьбы и крови и не заметив ничего подозрительного, Михаил быстро поднялся на второй этаж, направившись в комнату к Наташе. Прошло чуть более 2 часов после того, как она ушла к себе, и Михаил ощущал нервозность от того, что девушка осталась наедине с этой опасной и удивительной книгой. Он боялся того, что одно неловкое движение у этой книги, и девушка может серьезно пострадать. Приблизившись к ее комнате, он заметил, что ее спальня не заперта и дверь приоткрыта. Странное чувство предвкушения, удовольствия от общения с ней завладело Михаилом, и его сердце затрепетало. Он бесшумно вошел. Ни дверь, ни паркетная половица не скрипнули под его ногами, лишь небольшой поток воздуха чуть всколыхнулся от его движений. Наташа в кремовом платье сидела за ажурным столиком спиной к нему. Ее стройная ладная фигурка, склонившись над книгой, увлеченно замерла. Бесшумно приблизившись к ней на пару шагов, он решил вновь проверить, действительно ли она может чувствовать его приближение. На его удивление, едва он достиг середины комнаты, девушка тихо, без эмоций произнесла: «Я вас ждала». Не оборачиваясь и даже не поднимая головы, она продолжала свое действо. Михаил удивленно вскинул брови, поразившись, как она могла заслышать его шаги, ведь он прекрасно знал, что вошел бесшумно. Вновь отметив ее инстинктивное чутье, он вздохнул и быстро подошел к ней. «И как вам удается услышать меня, не понимаю?» — спросил он и, взяв по дороге стул, уселся рядом с девушкой. «Не знаю», — пожала она плечами. Повернувшись к нему, она посмотрела в его лицо. «Вы считаете, что я не должна слышать ваше приближение?» «Основная часть людей не слышит». «Я тоже не слышу. Я просто чувствую ваше присутствие, и все». «Вы необычная девица», — заметил он, и его взор задрожал. Едва непомерно долго задержался на ее лучезарных зеленых глазах. «Как успехи?» Его взор переместился на закрытую книгу, отметив, что камни на обложке выложены по кругу, повторяющему очертания круга солнца, которое угадывалось на множественных тонких линиях. Цвета шпинелей следовали друг за другом по цвету радуги, переходя из одного оттенка в другой. Он не успел ничего спросить, как на лице Наташи засияла улыбка. «А я решила вашу шараду», — сказала она озорно, и ее тонкая ручка приподняла обложку из неизвестного материала, и книга открылась. И если сказать, что в тот миг Михаил очень удивился, значит ничего не сказать. Он просто опешил и пораженно уставился на раскрытый короб книги. В тонком темном футляре лежала рукопись на белых переливающихся листах. На обложке первой страницы были написаны буквы на непонятном языке. Едва придя в себя от потрясения, он перевел пораженный взор на лицо девушки и выдохнул. «Бог мой, вы просто кудесница, Наташа!» Он хотел добавить, что почти 2 дня он бился над этой головоломкой и прекрасно понимал, что многое знает. Но оказалось, что против ее мастерства решать головоломки он совсем школяр, однако решил этого не говорить. «Но как вы догадались?» «Я просто выстроила камни по радуге». «Я вижу это». Кивнул он, склоняясь над книгой и, вновь закрыв футляр, начал внимательно рассматривать постановку камней. «Я имел в виду, как вы догадались». «Просто изучила камни и отметила, что шпинели имеют только оттенки радуги, а затем начала ее делать. Камней оказалось в избытке для полукруга обычной радуги. Оттого я продолжила ее до круга».